Я дети двух волшебников представлю вам, а вы о них судите не по словам. Я дети двух волшебников представлю вам, а вы о них судите не по словам, но по делам, не по словам, по их делам. А я умею делать все, что захочу. Небесным громом я гремлю и молнии мечу. Дождь лью, как из ушата, 5 дней подряд. И с неба лягушата летят, как град. Таков волшебник магияж, такой-сякой. А вот еще волшебник совсем другой. Да, он другой, совсем другой. Да, он другой. Я любопытен с детства, и в том беда. Хочу увидеть все моря, хочу увидеть все моря, края и города. Ведь я со всеми дружен, люблю людей. А вдруг я где-то нужен, а вдруг я где-то нужен, как чародей, как чародей. Я дети двух волшебников представил вам, а вы о них судите не по словам. Я дети двух волшебников представил вам, а вы о них судите не по словам, но по делам, не по словам, по их делам. Винцик, что ты варишь в этом котле? О, великий магиаж, я положил в волшебное варево смолу, серу, валерьяну. А мандрагору? И мандрагору. Затем змеиный корень, полынь, репьев, бабьего гнева и чертова корня. А козьи орешки? Ну, а как же, их тоже. Да еще добавил осиных жал. О, прекрасно. Адского камня, лапок кикиморы. А крысиные усы достал? Ну, конечно, посмотрите, вот. Буль-буль-буль-буль-буль. Плавают крысиные усы. А сверху посыпал трын-травой. Все точно по вашему рецепту, великий магиаж. Ну, хорошо, хорошо. Ой, сейчас можно и отдохнуть. Винцик, слушай, принеси, пожалуйста, тарелку крупных слив. Самых лучших принесу. Что такое за смрад, а? Зачем такой сильный огонь? О, ну, вот, вот вам сливы, великий магиаж. Давай сюда, вот, давай, давай. Ну, сними ты, наконец, котел с костра. Зелье твое подгорело. Слушаю, сейчас снимаю. Ах ты, растяпа, хотел сказать волшебник. Но слива с косточкой попала не в то горло и застряла там да так, что ни туда и ни сюда. Винцик ужасно испугался, как бы его хозяин магиш не задохнулся, и побежал за доктором. Так я познакомился с волшебником магиашем. Так что у вас болит? Ага. Значит, горлышко болит. Откройте коротик под магиш и скажите «А-а-а». Ну, скажите, это очень просто. Ай-яй-яй-яй-яй, под магиш. Значит, вам очень худо, если вы уже не можете «А» сказать. Худо-худо. Покажите язык. Ну, хватит. Пульс? Нормально. Как посветим в уши и нос, зеркальце. Так. Mens sana in corpore sana. Так, в здоровом теле здоровый дух. Sic transit gloria mundi. Да, так проходит слава земная. Пан Магеш, случай очень серьезный. Тут ничто не поможет, кроме срочной операции. Но я ее не могу и не смею делать один. Мне для этого потребуются ассистенты. Ничего не попишешь. Надо послать за моими коллегами в Упице, в Костельце и Горжечки. А когда они прибудут, мы устроим с ними врачебный совет или консилиум. И только после зрелого размышления сможем произвести необходимое медицинское вмешательство или операция операнди. О, если надо, я сейчас же сбегаю за ними. Пока Конопатый Винцик бегал за докторами, я сидел с волшебником Магешем и посматривал, чтобы пациент не задохнулся.